когда все места были заняты и остались, в отличие от других атлантов, египтян, шумеров, эфиопов, без земли обетованной. И вот они, как говорится, хлебнув горе, покружившись в аравийских пустынях, пришли к своим друзьям по несчастью, египтянам, точнее правящей касте, имея, в общем-то, такое же право проживать в бывшей колонии Атлантиды, как и хозяева. Привел их Авраам из Элама в 2000 году до новой эры. Материальным производством они почти не занимались, относя себя к элитной части населения, то есть не выращивали хлеб, не строили пирамид, городов, ирригационных сооружений и так далее, а в основном подвязались в науке, культах, искусстве, врачевании, управлении, торговле, ростовщичестве, через смешанные браки и другими способами, скажем, скрывая свою национальность, как сделал, например, библейский Авраам, отдав свою жену Сару в дом фараона, ему в наложницы. Иудеи постепенно проникли даже в жреческую касту и в династический клан фараонов. Да и по численности они составляли пятую часть населения страны. Они, повторяем, не без основания считали себя такими же хозяевами Египта, колонии Атлантиды, как и египтяне. Но последние не уступали своего положения правящей касты. Словом, оба сверхдержавных народа стали жить на небольшой территории Нильской долины, как два медведя в одной берлоге. Евреи и иудеи считали допустимым грабить египтян, обманывать их, хитрить, отнимать у них золото. Египтяне не оставались в долгу, применяли к ним репрессивные меры вплоть до погромов. Словом, читайте Библию. Естественно, возник острейший еврейский вопрос. Процветал антисемитизм вплоть до геноцида. А это что же, если не геноцид, когда фараон приказывает умерщвлять еврейских новорожденных мужского пола, чтобы подорвать демографический потенциал иудеев? Иудеев стали преследовать, загонять в гетто, заставили исполнять самые тяжелые работы — делать кирпич, производить земляные и строительные работы. Словом, их свели на положение государственных рабов или, по меньшей мере, крепостных. Но не так просто было их окончательно сломить. Они ведь проникли во все поры верхних слоев общества, включая правящую элиту. И евреи берут реванш. Они стали вдохновляющей и организующей силой обездоленных масс населения, повели их к светлому будущему. Нет, нельзя сказать, что переворот Эхнатона был чисто еврейским делом. Нет, это было делом всех обездоленных, народный взрыв. Но евреи играли в нем очень важную роль, руководящую. Словом, они начали в Египте с того, чем закончили в России через 3500 лет, с пролетарской революции. Пролетарские революции во все времена, будь то революция еврейских изгоев в Египте, или люмпинов и рабов в Риме, или якобинцев во Франции, или пролетариата в России, всегда имеют лишь эпизодическое, промежуточное значение, а реализуют в итоге другой смысл, не тот, которого хотели изгои. В данном случае евреи оказались орудием далеких ариев, с помощью которого последние нанесли метраистский удар по египетской тьме. О, Юрий Михайлович, это целая детективная повесть с агентами, слежками, явками, паролями. Заговор высокопоставленный представитель касты жрецов по имени Моисей. В двух словах история его такова. При очередном геноциде, когда фараон повелел умерщвлять еврейских младенцев, мать новорожденного Моисея спустила его в корзине вплавь по реке, а вось кто-то подберет и спасет. Подобрала его дочь самого фараона, пришедшая на реку купаться. Он стал ей любимым сыном. Он вырос при дворе и стал посвященным, жрецом храма Аммона, а также, с помощью матери, фактически вторым человеком в государстве.